Издательство «Эксмо». Хуан Валера. Иллюзии доктора Фаустина. Читает Александр Дунин. Вступление, в котором рассказывается о Вильябермехе, о Доне Хуане Свежем и об иллюзиях вообще. Мой старый приятель Дон Мигель де Лос Сантос Альварес, оптимист по складу ума и характера, трезвый наблюдатель и проницательный философ, не без остроумия утверждает, что люди, достигая старости, столько же теряют в одном, сколько приобретают в другом, и поэтому у них нет причин тревожиться и огорчаться. Обычно думают, поясняет он свою мысль, что старый человек лысеет из-за недостатка жизненных соков. Дескать, волосы перестают питаться и выпадают. Однако наблюдения говорят о другом. Именно в тот период, когда наступает облысение, у людей начинают расти волосы, к тому же крепкие, как щетина, в носу и в ушах, а брови становятся такими густыми и кустистыми, что затеняют почти всю верхнюю часть лица. Эта закономерность особенно ясно проявляется у женщин. Поредение волос на голове компенсируется у них обильной растительностью на подбородке и над верхней губой, придавая им сходство с графиней Трифальди и с освобожденной святой. Графиня Трифальди. Графиня с другими дворцовыми дуэниями в качестве наказания за якобы дурной нрав и повадки получила бороду в романе Мигеля де Сервантеса «Дон Кихот». Освобожденная святая. Святая Инес, Агнесса. По преданию, Агнесса отвергла сватовство сына римского префекта Симпрония, так как решила принять обет безбрачия. В наказание Агнесса должна была голая прийти в публичный дом. Однако на ее теле выросли волосы, прикрыв ее наготу. Позже каждый, кто пытался насильно взять девушку, не испытывал плотских желаний. Первая из них, как известно, обросла бородой по умыслу злого волшебника. А вторая — по божественному промыслу, ибо борода помогла ей обмануть насильников и сохранить невинность. Во всех остальных случаях обрастание бородой не имеет столь веских причин и может быть отнесено к капризам природы. Эти примеры показывают, что соки не исчезают из организма и не теряются. Они только меняют циркуляцию. Во всем остальном точно так же. В молодости я, например, более строго судил людей, чем теперь, когда я старею. Это и понятно. Тогда я не успел еще совершить столько грехов, сколько у меня накопилось их нынче. Поэтому с эгоизмом молодости я сурово судил других и был снисходителен к себе. Теперь иначе. Ворох собственных грехов сделал меня в 1000 раз снисходительнее и терпимее к другим, в надежде, что и другие будут платить мне тем же. Я осуждал многое, и, среди прочего, страсть некоторых поэтов и писателей к воспеванию затворничества, умеренности, сельского уединения, привязанности к родным местам — порицая их стремление бежать светской суеты, желание вернуться к родным пенатам и тихо, мирно коротать там свою жизнь, пользуясь всеобщим уважением. Эти люди казались мне просто лицемерами, кем-то вроде ростовщика Альфио. Меня повергали в бешенство стихи Мартинеса де ла Росы. «Ах, отче Дарро, нежная река, стою на бреге золотом пред тобою». Душа приносит клятву, а пока ты успокой меня священной тишиною. Мартинес де ла Роса, Франциско. Годы жизни 1787-1862. Испанский поэт и драматург, политический деятель. Был в изгнании в Париже с 1823 по 1831 годы, где познакомился с новым романтическим движением. Дважды возглавлял правительство, а также служил послом в Париже и Риме. «К чему все эти охи и вздохи?» — думал я. «Не проще ли оставить посольство в Париже? Освободить председательское кресло в Совете министров? Махнуть рукой на парламентскую карьеру? Да и поехать к тенистым рощам Хенералифе и Сакрамонте, укрыться в уединенной усадьбе и любоваться тихим Дарро и прозрачными струйками Фуэнто дель Авильяно?» Значительно позже я понял, что Мартинес де ла Роса не напрасно вздыхал по своей Гранаде. В дальнейшем я заболел тем же недугом, если это можно назвать недугом. Признаюсь, мне давно уже хочется вернуться в родные места и зажить там ut prisca gens mortalium, как первобытный род человеческий. Цитата из «Иподов» Горация. Заняться хозяйством, пахать на валах отцовскую землю, как некогда это делал Цинцинат и другие знаменитые люди древности. Цинцинат, Луций Квинций. Годы жизни 519-439 до н.э. Римский военачальник. Для решения кризисов дважды на короткое время назначался диктатором, после чего возвращался к земледелию. Среди римлян считался добродетельным и скромным героем. «Я всегда говорил, что готов многое отдать за эту самую тихую жизнь и уподобиться мудрецам древности. Но, признаюсь, ровно ничего не делаю, чтобы осуществить свое желание, хотя зависит это только от меня самого. Однако я понимаю, что это не просто сделать даже очень смелому и решительному человеку. Я искренне сочувствую тем, кто в городской сутолоке мечтает о деревенском покое. Так посочувствуйте же и мне, и поймите, сколь глубоко сидит в моей душе нежная привязанность к тихому, безвестному уголку земли, где мой отец растил виноград и пествовал фруктовые деревья, следя за тем, чтобы они взрастали, набирали сил и приносили обильные плоды. Моя деревня находится в той же провинции и недалеко от того селения, где родились знакомые читателям Луис де Варгас и Пипита Хименес». Луис де Варгас и Пипита Хименес. Герои дебютного романа Хуана Валеры «Пипита Хименес», написанного в 1874 году. «Но речь теперь пойдет не о моей деревне, а о другой. Она тоже находится близко от нас. И я часто туда наезжаю, ибо есть там у меня немного земли, которая дает небольшой, но постоянный доход, примерно по полдура в день. Эта деревушка еще меньше и еще беднее, чем моя. Окрестности ее не так милы и приятны, хотя ее обитатели думают иначе и считают, что это едва ли не лучшее место на земле. Селение, название которого я не хочу открывать до поры до времени, расположено на склоне голого холма и со всех сторон окружено горами. Даже забравшись на колокольню, вы ничего не увидите оттуда, кроме высоких гор. В окрестностях деревни почти нет садов, но соседние склоны покрыты виноградниками, оливковыми рощами, хлебными полями. В долине журчат ручьи, по берегам растут красавцы тополя, и вся эта земля кажется ее трудолюбивым сыновьям плодородной, благословенной землей. Не умея объяснить, откуда берется такая щедрость, земледельцы приписывают ее благоволению Святой Троицы, трон которой будто бы находится прямо над их головами. Верят они и в святого покровителя деревушки, считая, что он ревностно и напористо посредничает за них перед Богом и обеспечивает им благоденствие и процветание. Словом, и красота, и богатство края — это, по их мнению, дары Божьи и проявление его особой милости к обитателям здешних мест. Фигура святого покровителя сделана из серебра и невелика ростом, не выше 30 сантиметров. Но не все меряется на вершки и локти. Жители соседней деревни предложили однажды за эту малюсенькую фигурку, такие благочестивые сделки не редкость в наших местах, целый воз других святых разных размеров и рангов. И все же обмен не состоялся. святой с лихвой оплатил эту любовь своих духовных сыновей. Потерпев неудачу с обменом и видя, что добром святого не заполучишь, соседи выкрали его ночью, но он обманул бдительность похитителей, покинул новое место жительства и уже на следующее утро снова стоял в своей нише. С тех пор ниша забрана решеткой из толстых железных прутьев, но не из-за боязни лишиться какого-то пустячного серебра, а из желания сохранить при себе верного покровителя, избавляющего деревню от всяких бед и напастей. Надо признать, что дух критицизма, свойственный нашему веку, не миновал деревушку и умерил энтузиазм ее обитателей к местному чудотворцу. Но я еще помню, с каким восторгом, с какой любовью и благодарностью носили люди его изображение во время процессий, как исступленно кричали «Да здравствует наш покровитель!», как горячо обсуждали его достоинства. Не гляди, что сам Сагурец чудеса творит за всех чертей вместе взятых. Это было наивно простодушным выражением той мысли, что в одном их святом заключалась чудотворная мощность в тысячи дьявольских сил, подобно тому, как машина, если позволительно сравнивать духовное с механическим и светское с духовным, несмотря на малые размеры, вмещает тысячи сил лошадиных. Находятся, однако, люди, это жители соседних деревень, которые утверждают, что обладатели чудотворного изображения порой обращаются с ним крайне бесцеремонно. Когда долго нет дождя, они волокут святого к источнику Пилар де Абахо и устраивают ему ныряние и купание. Рассказывают, что дождь льется либо тут же сразу, либо несколькими часами позже. Сам я этого никогда не видел, не верю в принудительное купание и считаю все это выдумкой и сплетней. Андалусийцы — люди завистливые, и к тому же большие шутники могут придумать что угодно. К сожалению, рассказ о нырянии святого — не первая шутка навет на жителей деревушки, о которой идет речь. Так как большинство тамошних жителей — рыжеволосы, и так как до недавнего времени там был богатый монастырь псов господних доминиканцев во главе с рыжеволосым отцом Бермяхо, то всех жителей деревни стали называть псами рыжего отца Бермяхо. Во время ярмарок и престольных праздников из-за этого часто возникали ссоры. Парни дрались камнями, кулаками, кольями, а у мужчин дело доходило до ножей. Случай, о котором я рассказываю, не единственный в Андалусии. Едва ли можно найти селение, по поводу которого не ходила бы какая-нибудь обидная шутка. Деревню Висо, например, называют родиной дымовых труб именно потому, что никто их там в глаза не видел. Или спрашивают местных жителей, знают ли они, что такое кедровые орехи, хотя всем известно, что кроме этих самых орехов там ничего не растет. Про Валенсуэлу и Паркуну рассказывают всякие анекдоты в связи с тем, что там нет дров, и крестьянам приходится жечь не очень-то ароматное топливо. Зная, что жители Пальма-дель-Рио потребляют много апельсинов, и что каждый обязательно ест их на завтрак, соседи не без ехидства у них спрашивают. «Как же вы обходитесь без апельсинов? Что же вы едите на завтрак?» Смеются и над крестьянами из Тосины, утверждая, что они служат мессу под гитару, зная, что там нет органа. Чтобы позлить жителя Фуэнтес де Андалусия, его деревню как бы по ошибке называют Фуэнтес де ла Балаболка. Вряд ли стоит приводить другие примеры. Важно, что жители деревни, о которой я рассказываю, страдают от насмешек не больше, чем жители других селений Андалусии. Возвратимся к истории нашей деревушки. Пренебрежем ядовитыми шутками и будем считать отца Бермехо родоначальником, главой и отцом тамошних жителей. Чтобы как-то обозначить это селение, выделить из множества подобных, дадим ему имя Вилья Бермеха, сохранив в тайне настоящее название, на что есть свои причины. А жителей будем именовать бермехинцами. В данном случае я следую примеру ученых-историков древности, ибо возвожу название маленькой современной деревни к имени патриарха точно так же, как это делалось на заре человеческой истории, в те славные поэтические и героические времена, когда жили настоящие патриархи. От Персея происходит название персов. Эллин дал имя эллинам или грекам, а Бар — евреям, Яфет — ефетидам и так далее, вплоть до отца Бермеха, к которому восходит название бермехинцев. Из всего этого вовсе не следует, что отец Бермехо был реальной исторической личностью. Изначально имя это, вероятно, обозначало целый народ. Именно так толкуют современные историки данные о патриархах, упоминаемых в первых главах книги «Бытия». К примеру, Тувалкаин для них это не отдельный человек, который жил несколько веков и был ковачом всех орудий из меди и железа, а весь род человеческий в переходный период от камня к металлу. История знает немало случаев, когда тому или иному народу из неприязни к нему или в виде насмешки жаловали в родоначальники какого-нибудь злодея или чудовище. Египтяне, например, считали, что евреи родились в пустыне от отвратительного Тифона, бога зла, в то время, когда он удирал верхом на ослице от Гора и от своего убиенного брата Осириса, от ту пору воскресшего. Ту же недоброжелательность можно усмотреть в истории или в мифе об отце Бермеха и о бермехинцах, но, за неимением ничего лучшего, позволю себе назвать селение, о котором я рассказываю, Вилья-Бермехой и его обитателей бермехинцами. Считаю нужным еще раз клятвенно заверить слушателей, что у меня не было ни малейшего намерения обидеть моих полукомпатриотов. Я всех их очень люблю. Кроме того, есть среди них человек, которого мне лестно считать моим лучшим другом, чьим умом, характером и приятными манерами я не устаю восхищаться. У себя на родине он известен под прозвищем Дон Хуан Свежий. Мы тоже будем его так называть и думаем, он на нас не обидится. Дон Хуан Свежий — настоящий философ. В детстве его звали просто Хуанильо. Он рано покинул Вилья-Бермеху и вернулся туда уже в солидном возрасте и с изрядной суммой денег в кармане. Из почтения его стали величать Доном, а поскольку он был свежеиспеченный Дон, прибавили прозвище «Свежий». Его по праву считают влиятельным лицом. Но он не желает вмешиваться в политику, не интересуется выборами, поэтому он не стал местным кассиком и не возглавляет никакой партии. Кассик. Здесь влиятельный, богатый человек, местный политик. Вилья-Бермеха, в отличие от других городов и сел Андалусии, так сказать, бескосикно и безглавно. Возвращение сего славного мужа в такое захолустье можно считать высшей формой проявления любви к родине или, что не менее верно, проявлением крайней неосмотрительности. В любом другом месте он сошел бы за настоящего дворянина, тогда как здесь среди его двоюродных братьев и племянников числились мясник, альгвасил, полдюжины бывших каторжников и прочая мелкая сошка. Его это ни капельки не смущает. Напротив, он даже гордится разношерстной компанией своих родичей и любит подчеркивать, что предки его — не какие-то жалкие батраки и паденщики, ковырявшиеся в земле, а люди крепкие, благородные, непокорные. В них проявились лучшие черты воинов-бермехинцев, мятежный дух и готовность к подвигу, что подтвердилось во время войны с маврами. Члены семьи свежих, назовем их так, не желали копаться в земле, Они родились, чтобы носить тогу или держать в руках оружие. Эти благородные желания не удалось удовлетворить полностью, но все же один свежий облачился в плащ альгвасила, а другой заделался мясником. Многие тоже вышли на большую дорогу. Одни, чтобы возить контрабанду, другие, движимые рыцарским стремлением бороться за более справедливое распределение даров и благ слепой фортуны. Вот какие похвальные вещи рассказывает Дон Хуан о своих родственниках. Правда, он хитрец, каких мало, поэтому не ручаюсь, насколько все это серьезно. Ему теперь далеко за 60, но он могуч, как дуб, и строен, как гвадарамское веретено. Зубы у него в полном порядке, шевелюра в сохранности, седых волос не видно, может быть, потому что он рыжий, как все бермехинцы. Он прекрасно держится в седле и стреляет из ружья с такой меткостью, что ему позавидовал бы Вильгельм Тель. По здешним понятиям он живет роскошно. Его дом стоит на самой площади и разделен на две половины. Одна отведена под службы, здесь давильня, винный погреб, житница, маслобойка, перегонный куб, каретный сарай, конюшня. Другая половина жилая, с удобными апартаментами, внутренним двориком, выложенным изразцами, с фонтаном, цветниками, мраморными колоннами и, как это ни удивительно, с богатой и хорошо подобранной библиотекой. И библиотека, надо сказать, служит не только для украшения. Дон Хуан много читает и много знает. О жизни Дона Хуана и о происхождении его богатства я могу сообщить только то немногое, что он сам мне рассказал, уступив моим просьбам. Мой приятель не любит говорить о себе. Он родился в самом начале века и отца своего не знал. Похоже, что мать больше не выходила замуж. На этот счет он никогда не распространяется. 7 лет от роду он вносил уже свою лепту в домашний бюджет и действовал весьма изобретательно. Собирал для продажи съедобный чертополох, спаржу, дикий артишок, продавал или посредничал в продаже дроздов, угрей, лягушек. Где-то между 10 и 15 годами занялся выращиванием, сбором и продажей оливок и даже пас свиней. В этой последней должности и познакомился с ним его дядюшка, знаменитый священник Фернандес, слава и гордость Вильябермехи. К тому времени, когда кончилась война за независимость, и на престоле уже восседал милостью Божией король Фердинанд VII, упомянутый нами священник почивал на лаврах. Он сложил оружие и полномочия предводителя отряда патриотов, французы называли их бандитами, активно действовавшего в течение 5-6 лет в горах Ронды и в провинциях Кордова и Малага. Война за независимость. Борьба Испании против оккупации французской армии Наполеона I с 1808 по 1813 годы. Фердинанд VII, годы правления 1814-1833. Король Испании, вернувший престол после окончания войны с Францией. Во время его деспотичного правления Испания переживала внутренний раскол, а также потеряла почти все свои владения в Америке. Патриотами в период войны за независимость Испании называли выступавших против французов членов партизанского движения. Отец Фернандес был самым развеселым, задиристым и удалым священником, какого когда-либо знала Андалусия. Он ловко играл на гитаре, неподражаемо пел канью и фанданго. Был, что называется, в теле и обладал увесистыми кулаками. Канья – андалузская народная песня, одна из старых форм фламенко. Фанданго – испанский народный парный танец и слова на его мелодию, которые исполняются в сопровождении гитары, констаньет и хлопков в ладоши. Никто не мог с ним сравниться ни в метании барры, ни в кулачном бою, ни в ловкости, с которой он, приложив рот к краешку огромного кувшина, умел отпить вина на полпальца, а то и на целый палец, и даже не покачнуться. Он хорошо говорил на цыганском наречии, был приятным собеседником и знал тысячи забавных анекдотов. Не нужно думать, что это был какой-то невежественный поп-забулдыга. Напротив, это был настоящий вериат в сутане. Вериат. Годы жизни 180-й и 139-й до нашей эры. предводитель восстания лузитан, жителей Пиренейского полуострова, против римлян в 148-141 годах до нашей эры. Бывший пастухом в молодости, дал победное сражение в горной расщелине, однако в 139 году до нашей эры убит предателями. За разбойничьей внешностью скрывался ревностный католик, исправный священник, гуманист, богослов и весьма просвещенный философ. По латыни он говорил так же свободно, как по-испански, хотя и с шепелявым «с» на андалусийский манер. Был яростен в спорах, ловко нападал и блестяще защищался, несмотря на свою приверженность к Фоме Аквинскому и любовь к схоластике, прекрасно знал историю философии от древних мыслителей до Декарта, Кандельяка, современных сенсуалистов и французских материалистов, которых не очень жаловал. Фома Аквинский, 1226-1274 годы жизни. Итальянский философ-схоласт и теолог, который связал христианское вероучение с философией Аристотеля. Рене Декарт, годы жизни 1596-1650. Французский философ и математик. Дуализм и рационализм как универсальный метод познания сделали его одним из основоположников философии нового времени. Кандельяк Этьен Бонно де, годы жизни 1715-1780. Французский философ-сенсуалист. Аббат – один из основателей ассоциативной психологии. Сенсуалисты, противостоящие рационализму последователи одноименного философского учения, согласно которому основными формами познания являются ощущения, восприятие и представления. По окончании войны священник Фернандес, он не был тогда еще священником, хотя все его так величали, удалился в Арчидону, где давал уроки латинского языка и философии слушателям духовной семинарии. Епископ города Малаги во время одной из своих инспекционных поездок посетил семинарию, но не обратил никакого внимания на Фернандеса, хотя и был когда-то его однокашником. Фернандес не обиделся, объяснив это не небрежением, а великими заботами епископа. Но, будучи человеком веселым и мастером на выдумки, Фернандес решил сыграть шутку с бывшим своим соучеником и заодно добиться аудиенции. Когда епископ выехал на карете из Арчидоны, Фернандес уже поджидал его в Пенья де лос Энаморадос. Так называлось местечко на пути следования епископа. Священник облачился в добротное крестьянское платье и наложил фальшивую бороду. В помощники себе взял бывшего беглого каторжника, которого некогда обратил своими наставлениями на путь истинный и спас от виселицы. Отставной каторжник подвязался теперь в качестве ангела-хранителя. Он взял на себя миссию сопровождать безоружных и робких путешественников и защищать их от дорожных неприятностей и опасностей. Однако теперь оба они, и священник, и ангел-хранитель, восседая на лошадях с ружьями за спиной, могли насмерть перепугать кого угодно. Они неожиданно появились перед каретой его преосвященства и вмиг обезоружили двух телохранителей. Затем ангел-хранитель вежливо попросил епископа выйти из кареты. Святой отец был крайне раздражен, но повиновался, и вместе с секретарем вышел из кареты. Каково же было его изумление и радость, когда в незнакомце, снявшем бороду, он узнал старого школьного товарища и совсем успокоился, увидев, что тот обращается с ним вежливо и предупредительно, и поняв, что от него домогаются только возобновления дружеских отношений и аудиенций. Священник Фернандес провел епископа до импровизированного походного шатра, специально воздвигнутого у дороги, где их ждало угощение, состоявшее из ароматного коричневого ликера, бисквитов, миндального печенья и знаменитых лохинских крендельков. Священник Фернандес был так учтив, проявил себя таким блестящим собеседником, наговорил столько интересного из области философии и теологии, что епископ был очарован, и от первоначального страха у него не осталось и следа. Вскоре Фернандес при содействии епископа стал священником в Малаге, в приходе Перчель, где получил буйную паству, давно нуждавшуюся в пастыре, способном отвратить прихожан от дурных намерений и поступков. Будучи уже в сане малаганского священника, Фернандес прибыл однажды в Вильябермеху навестить родню и подышать деревенским воздухом. Племянник-свинопас показался ему смышленым и способным юношей, и он забрал его с собой в Малагу. И хорошо сделал. Племянник легко овладел всем багажом знаний, которым владел он сам. Ему дались не только телесные упражнения, но и духовные, то есть и науки, и литература. Священник был так восхищен быстротой передачи знаний, так обрадовался способностям своего родича, что решил сделать из него еще одного священнослужителя, полагая, что он скоро доберется до сана епископа. Однако Дон Хуан не имел такого призвания и отговаривался тем, что Бог не призывал его на эту стезю. Им владела страсть к путешествиям и приключениям на суше и на море. По протекции дядюшки он поступил в морское училище и через 4 года вышел оттуда дельным старшим офицером. Он долго плавал и пережил столько приключений, что если бы написал книгу, то ее прочли бы с не меньшим интересом, чем историю Синдбада-морехода. Синдбад-мореход – купец, моряк и путешественник, чьи приключения описаны в книге арабских сказок «Тысяча и одна ночь», ночи с 536 по 566, 7 путешествий Синдбада-морехода. Упомяну только, что, когда он прибыл в Лиму, слава о нем гремела повсюду, и его назначили капитаном на превосходное судно филиппинской компании, совершавшее рейсы с ценным грузом в Калькутту. В то время на островах и архипелагах Океании развелось множество пиратов. Команда была разноплеменная и не заслуживала доверия. Матросы были малайцы, повара и конопатчики – китайцы, боцман – француз, второй помощник – англичанин и всего-навсего 5-6 испанцев. На этой плавучей Вавилонской башне Дон Хуан совершил 3 благополучных рейса к берегам Ганга. Пока корабль разгружался и снова грузился, готовясь в обратный путь, он жил там как на боб. Совершал прогулки в роскошном паланкине, охотился на тигров, восседая на спине огромного слона. Ему прислуживали красивые девушки, ублажали байдерки, а купцы этой сказочной страны, жемчужины далекого Востока, наперебой приглашали его в свои роскошные дома. Получая большое жалование, он имел еще право на провоз личного груза и так преуспел в коммерции, что по возвращении в Лиму из 3-го рейса стал миллионером. Когда Перу обрело независимость, Дон Хуан, как и многие другие испанцы, вынужден был покинуть страну. Но в Европу не вернулся, а сел в Рио-де-Жанейро и открыл там торговое дело. Однако жизнь на чужбине ему надоела. Он прибыл в Европу, совершил путешествие по Германии, Франции, Италии и Англии. Любовь к родине позвала его в Вильябермеху, где я имел честь познакомиться с ним и общаться. Здесь он купил несколько ферм, оливковых рощ, виноградников и стал заправским земледельцем. От прежнего морского волка ничего не осталось. Он почти не вспоминает о своих морских путешествиях и приключениях. Всю жизнь он прожил холостяком. И нет оснований беспокоиться, что совершит теперь рискованный шаг и женится. Дон Хуан Свежий стал кумиром всей своей многочисленной родни, ее добрым гением, хотя сам не был чувствительным человеком. Я никогда не слышал от него никаких признаний и излияний о его сердечных делах в Америке, Индии или еще где-нибудь. Единственный человек, о котором он часто отзывался с нежной любовью и благодарностью, был священник Фернандес. Дядюшка умер в великой бедности, так как раздал неимущим все, что имел, и был бы причислен к лику святых, если бы умел соблюдать так называемые условности. Но поскольку он любил рассказывать малопристойные анекдоты, воевал и устраивал проделки вроде той, которую он совершил с епископом, или еще похлеще, то о канонизации не могло быть и речи. Несмотря на обожание, которое Дон Хуан испытывал к своему дядюшке, он не последовал его примеру, не стал ревностным католиком и добрым христианином. Дон Хуан был позитивистом и доверял только тому, что воспринимал органами чувств, а также и математическим истинам. Он утверждал, что за пределами опыта нет знания, и отрицал самую возможность познания. Однако он испытывал некоторую склонность к чистым спекуляциям и метафизическим системам, относя их к сфере поэтического творчества. Философские учения, полагал он, суть те же романы, в которых персонажи, дух, материя, я, не я, бог, космос, конечное и бесконечное, порождение смелой и богатой фантазии, действуют и поступают по прихоти их создателя. Вместе с тем, Дон Хуан не был ни безбожником, ни богохульником. Его отрицание науки о духовном и сверхъестественном не лишало его веры. Он прекрасно понимал, что человек на крыльях веры может подняться в высшую сферу, недоступную разуму, где душа, озаренная интуицией, раскроет ему свои сокровенные тайны. Приезжая в Вильё-Бермеху, я всякий раз совершал с Доном Хуаном длительные прогулки. На обратном пути мы обычно останавливались у каменного креста, воздвигнутого на высоком постаменте у самого входа в деревню. Здесь его называют «Круз де лос Арьерос». Иногда в наших прогулках принимал участие молодой человек, лет 30, по имени Серафинито. Он был круглый сирота, жил одиноко, имел порядочный по местным понятиям достаток, отличался молчаливостью, флегматичностью и добрым нравом. Дон Хуан Свежий уверял, что от Круз де лос Арьерос открывается панорама, красивее которой он ничего не знает. Я улыбался и внимательно смотрел на него. Уж не шутит ли он? Но лицо его было серьезно, никаких признаков иронии. Думаю, что это был обман зрения, вызванный любовью к родным местам. В один из погожих сентябрьских дней Дон Хуан, Серафинито и я сидели у подножия каменного креста. Солнце уже скрылось за грядой холмов, образующих линию западного горизонта, и окрасило небо в золотые и пурпурные цвета. На долину легли тени, но колокольня и скалы, высевшиеся позади селения, чудесно светились, отражая от своей полированной поверхности косые солнечные лучи. Только легкие розовые облачка нарушали безмятежную голубизну неба и тихо плыли куда-то, гонимые ласковым ветром. В более темной части небосвода, высоко над горизонтом, уже вставала бледная луна и мерцали одинокие звезды. В дальней стороне долины виднелась лента дороги, а за нею взгляд упирался в горную гряду. Повсюду царили мир и покой. Большую часть здешней земли занимают оливковые рощи и виноградники. Только дикие скалы, увенчивающие холмы, остаются невозделанными. Зеленые заборы из ежевики и агавы отделяют друг от друга земельные наделы и усадьбы. Только на самых влажных и плодородных участках в этих живых изгородях можно видеть жимолость, гранатовые деревья и кусты шиповника. В местах, защищенных от зимней стужи, растет и плодоносит смоква. Урожай с полей был уже снят, и на черной земле желтели островки жнивья, кустики чертополоха. Под жарким солнцем жухлая трава стала сухой, как порох. Кое-где виднелись языки пламени. Огонь бежал причудливой змейкой, оставляя позади себя черный след и клубы дыма. Огромные пространства, занятые виноградниками, еще зеленели свежей, яркой листвой. Шел сбор винограда. По бесчисленным дорогам и тропам сюда двинулись арбы и телеги, чтобы забрать последний груз и отвезти его в винодельни, где утром он пойдет уже под пресс. Сборщики покидали плантацию и группами расходились по домам. То здесь, то там вспыхивала веселая песня. Вдали слышался чей-то тоскующий голос. Может быть, это погонщик мулов жаловался на одиночество, возвращаясь с караваном вьючных животных. Или паденщик, стосковавшийся по дому. Берега ручьев, орошающих долину, поросли ракитой, серебристым тополем, черным олеандром, камышом и дикой мятой. Садов здесь немного, и все они крохотные. Площадь самого большого из них не превышает 60 акров. Зато земля хорошо возделывается. На ней выросли гигантские ореховые деревья, пышные смоковницы, дающие самый сладкий в мире инжир, и множество других плодоносящих растений. Самый полноводный ручей в округе протекает в четверти лиги от Вильям-Бермехи. И девушки, которые стирали там белье, теперь тоже шли домой, неся корзины на голове. Шли весело, задорно. Движения их были свободны и изящны. Короткие юбки из дешевого перкаля или еще более дешевой антикерской фланели плотно облегали сильные, красивые бедра. Дон Хуан, словно зачарованный, наблюдал всю эту картину и, видимо, еще более укрепился в мысли, что и Вильябермеха, и ее окрестности — лучший уголок на земле. Волнение его возросло, когда он заметил облачко пыли на главной дороге. Воспоминания о лучших днях жизни нахлынули на него. Вскоре послышалось хрюканье всех регистров от тенорового до басового. И тут же появилось розовое стадо свиней, ведомое шустрым мальчуганом лет 15. Каждый бермехинец имел в этом стаде дорогое его сердцу существо. Пройдет время, и он сделает себе самому и своей семье вкусный подарок в виде ветчины, сала, колбас, сосисок, шпика и многих других продуктов. Все это будет храниться в кладовых до случая, достойного быть отмеченным. Мальчуган умело командовал своим войском и поддерживал образцовую дисциплину. Ни одна свинья не решилась бы самовольно отлучиться от стада. Но как только войско достигало первых домов, парнишка дудкой подавал сигнал, и животные разбегались рысью и галопом по улицам и проулкам. Достигнув хозяйского дома, они опрометью проносились через двор, опрокидывая кувшины и бочки, и, как вкопанные, останавливались в хлеву, где их ждало уже вкусное пойло. Когда Дон Хуан справился с волнением, я не мог удержаться и сказал: «Откровенно признаюсь, меня восхищает ваша любовь к Вильябермехе. Я понимаю, это ваша родина, и она вам нравится. Блеску и шуму Мадрида и Парижа вы предпочли сельское уединение и счастливы этим. И все-таки мне непонятно, как может человек, исколесивший весь мир, повидавший то, что другим бермехинцам и во сне не снилось, утверждать, что красивее Вильябермехи нет ничего на свете?» «Что же тут непонятного?» — отвечал Дон Хуан. «Когда я утверждаю, что Вильябермеха — лучшее место на земле, я просто хочу этим сказать, что таким оно мне представляется. Действительно, во время моих путешествий я видел бухту Рио-де-Жанейро с ее плодороднейшими берегами и островками, покрытыми вечно зеленой растительностью, и гигантские горы, окружающие ее, и вековые леса, апельсиновые и лимонные рощи, которые красиво ее обрамляют. Я жил на плодородных берегах Ганга и Брамапутры, украшенных пагодами, дворцами и садами. Я любовался улыбчивым Неаполитанским заливом, где все напоминает о красоте и величии древнего мира. Все это я видел собственными глазами, и все же остался истинным бермехинцем, для которого и сама Вильябермеха и ее окрестности кажутся самым прекрасным, самым богатым, самым плодородным местом на земле. Вы скажете, что горизонт здесь не слишком обширен. Тем лучше. Я могу вообразить себе за этим горизонтом все, что пожелаю. Если же я пожелаю вообразить нечто великое и бесконечное, то достаточно воздеть глаза к небу. И смотри себе в небесную бездну. Воздух здесь чист и прозрачен, и облака не скрывают от взора даже самую далекую звезду. Пространство земли, которое охватывает мой глаз, тоже невелико, но зато я знаю здесь каждую пять и могу заселить его воспоминаниями и событиями в 1000 раз более интересными и близкими моему сердцу, чем приключения Рамы и Кришны в Индии или Энея и Улисса в Неаполе. Рама и Кришна – божества в индуизме, 7-8 аватары Вишну соответственно. В поэме Рамаяна, древнеиндийском эпосе, рассказывается о подвигах Рамы. Эней, античная мифология, герой Троянской войны, согласно легендам, сын богини Венеры. Его скитания стали основой их эпической поэмы Вергилия «Энеида». Улисс, римская мифология, в греческой мифологии Одиссей, герой Илиады и Одиссеи Гомера. Согласно мифам, царь острова Итака, вынужденный вступить в Троянскую войну. «Но разве это не чудесно, если я могу сказать, Все оливки, растущие на том склоне, посадил я сам. Виноградник тоже создан моим трудом. Тот дом под красной черепичной крышей — это дом моего друга Серафинита. И я знаю, сколько галлонов вина ежегодно получает он на своей ферме. Тот участок белесой земли принадлежит вам, а белесая она потому, что содержит много извести. Тот сад некогда арендовала моя мать, и я провел там лучшие годы моей жизни. Видите заросли камыша на берегу ручья? «Вижу», — отвечал я. «Так вот именно там я впервые понял, что такое красота искусства, порыв вдохновения, и впервые испытал полное, бескорыстное, бесконечное, ни с чем не сравнимое наслаждение». «Что же там произошло?» — спросил Серафинита. «Тростник этот точно такой же, каким я видел его в начале века, когда мне было 10 лет или того меньше. Я был совсем невежественен, не умел ни читать, ни писать, ни вообще ничего не знал и не понимал. Я представлял себе небо в форме стеклянного полушария, вроде половинки апельсина, что ли. К нему прибиты гвоздики, а шляпки их — это звезды. По стеклянной поверхности катятся луна, солнце и большие планеты, движут их ангелы или какие-то таинственные духи. Лоно Земли казалось беспредельным, чем-то вроде огромной пещеры, бездонной пропасти, населенной чертями и преступниками. Выше стеклянной сферы я воображал себе другую бесконечность — царство света и вечной благодати, где живут святые, ангелы, девственницы, и играет музыка, и Бог, и все, кто при нем, ее слушают. Я был убежден, впрочем, как и все бермехинцы, что высшая точка небесного свода находится над Вилья-Бермехой, и там трон Святой Троицы. Поэтому и небесная музыка слышалась здесь лучше, чем в других местах. Так говорили мои земляки. Я забирался в заросли тростника, погружался в предвечернюю тишину, напрягал слух, надеясь услышать эту музыку, благо исполняли ее где-то совсем недалеко. Волнение мое было так велико, нервы так напряжены, что порой мне казалось, будто я ее слышу. Я очень любил музыку, и если бы не моя страсть к путешествиям и морским приключениям, кто знает, может быть, из меня получился бы превосходный музыкант. И вот однажды я срезал несколько тростинок, проделал в них дырочки, попробовал одну дудку, попробовал другую и, наконец, добился чистого звучания. Получилась настоящая флейта с сильным красивым звуком, и я играл на ней все известные мне мотивы. Мне казалось, что многое я сам слышу впервые, что я сочинил эту музыку сам. Может быть, это было смутным воспоминанием о той музыке, которая доносилась до меня из небесных высей. Жителям нашего местечка очень нравились и моя флейта, и то, как я на ней играю, а моя мать буквально зацеловывала меня после каждого исполнения. Вот и судите теперь, есть ли на свете что-либо прекраснее нашей Вилья-Бермехи. Серафинита ничего на это не возражал, ибо любил Вилья-Бермеху больше, чем сам Дон Хуан. Я попытался было что-то сказать, но Дон Хуан свежий приводил все новые и новые доводы и говорил с таким поэтическим вдохновением, которого я в нем не предполагал. Тогда я повел разговор в другом направлении. «Не буду с вами спорить, так как считаю ваши доводы убедительными, хотя и несколько софистичными. Но позволю себе спросить, откуда у вас, трезвого позитивиста, столько чувствительности, поэтических иллюзий? Мне это кажется странным». «Опускаю ваши замечания о чувствительности», — ответил Дон Хуан. «Я никогда не считал себя сухарем, но и чувствительным меня никак не назовешь. Однако я совершенно не согласен с вами, когда вы приписываете мне какие-то иллюзии. У меня не было, нет и не будет никаких иллюзий. Так что мне не приходилось и не придется оплакивать их потерю. Иллюзии мне отвратительны». «То есть как это нет иллюзий? Разве ваша любовь к родным местам не иллюзия?» «Эта любовь покоится не на иллюзиях, а на реальности. Обсуждать это значит вернуться к прежнему спору. а я не хочу спорить. Но я хочу доказать вам, что у меня нет иллюзий, что они зло и что не иметь их — благо». «Но тогда, — вставил Серафинита, — поэт говорит чепуху, утверждая, иллюзии сгоревшие, что листья улетевшие с дерева сердец». Строки испанского поэта-романтика Хосе де Эспронседы, годы жизни 1808-1842, из поэмы «Саламанкский студент», использующий вечный образ Дон Жуана. «Нет, это не чепуха. Поэт прав, если я его верно понял. Но ведь правда и то, что нам до смерти надоели бесконечные жалобы по поводу утраченных иллюзий. Может быть, они и листья с дерева сердца, но никак не спелые плоды и даже не цветы, которые могут оздоровить воздух». «Что же вы понимаете под иллюзиями?» — спросил я. «Иллюзия есть некая идея, рожденная воображением, не имеющая никакой реальной ценности. Иллюзия — это ложь, заблуждение. Утратить иллюзии значит то же, что обрести истину. Обретение же истины, то есть высшее достижение, к которому стремится наш ум, не должно оплакиваться». «Мне кажется, вы сами себе противоречите. Вы только что рассказывали, как вам жаль было расставаться с наивным неведением, ибо оно, это неведение, как раз и породило в вашей детской душе поэтические образы неба и земли». «Разумеется, я не вижу небо и землю такими, как тогда в детстве. Но почему вы думаете, что образы эти стали менее поэтичными теперь? Поэзия совместима не только с неведением. Она еще больше совместима с глубокими знаниями, накопленными всеми университетами и академиями мира. Только благодаря науке я узнал, что есть иллюзия, что значит утратить ее или избавиться от нее. Именно наука доказала мне никчемность и лживость всякой иллюзии. И, напротив, она не доказала мне, что утрату пустых и лживых иллюзий следует оплакивать». Некогда поэт сказал: «Древо знания не есть древо жизни». Но я думаю, как раз обратное. Древо жизни есть древо истинного знания. Мне не совсем ясна ваша мысль. Попробую ее уточнить. Скажите, не считаете ли вы, что образ, возникающий у нас с вами в результате опытного познания, является более емким, возвышенным и прекрасным, чем тот, который возникал у людей в прошлом? Пожалуй, это верно. Но вы говорите только об опытном познании. Беда в том, что, познавая нечто путем опыта, человек утрачивает способность воображения и лишается веры, и об этом нельзя не пожалеть. «Я вижу, вы согласны с тем, что нынешнее познание стоит больше вчерашнего. Отсюда следует, что чем больше накапливается знаний о предмете, тем более прекрасным, возвышенным и благородным является нам образ этого предмета как частицы всего сущего. Но не должно исчезнуть и то, что добывается нашим воображением», — возразил я. «Правильно. Воображению всегда есть работа. Теперь я понимаю, что небо — это бесконечное пространство, а звезды отделены друг от друга огромными расстояниями, но и за теми пределами, которых достигает глаз или телескоп, я могу вообразить все, что мне захочется, и поверить во что угодно». «Но вы должны признать, что и воображение, и вера простираются очень далеко и слишком далеко уходят от земли». «Вы ошибаетесь в этом. Я не согласен с вами. Воображение и вера нужны не только для запредельности. Ведь то, что я вижу, наблюдаю, устанавливаю опытным путем, касается внешнего, поверхностного. Я вижу явление и что-то знаю о нем, но как увидеть и познать потаенную сущность явлений и самих предметов? Русалки и сильфиды не так глупы и просты, чтобы какой-то химик взял их голыми руками, посадил в реторты и колбы и разложил на воду и воздух. Вряд ли найдется такой совершенный микроскоп, который может раскрыть таинство оплодотворения тычинки любвеобильной пыльцой. Какими законами физики или математики можно объяснить, почему привидение, дух, дьявол без всякой посторонней помощи лезут вам в душу и тревожат ее? Кто доказал, что они не существуют? Кто измерил пределы человеческого восприятия? Кто осмелился сказать, за этой чертой ничто не может быть познано? Никто не доказал, что нет или не может быть людей, которые видят, чувствуют другие сокровенные существования, общаются и советуются с ними. А разве можно до конца понять сущность нашего с вами общения? Мы облекаем нашу мысль в чувственную форму, то есть передаем друг другу мысль не непосредственно, а при помощи условного материального знака. Он репрезентирует эту мысль, и название ему — слово. Следовательно, слово есть звук, то есть физическое колебание воздуха, которое воздействует на наш орган слуха. Но почему же мы все-таки понимаем друг друга? Этого мы не знаем теперь и вряд ли когда-нибудь узнаем. Люди постоянно толкуют о сверхъестественном и естественном с таким видом, будто уже великолепно поняли различия между ними, установили четкую границу, все размежевали, обозначили и все постигли. Но, друг мой, границы между сверхъестественным и естественным нет. Или, во всяком случае, она стерта. Ставить вехи и знаки, чертить демаркационные линии и проводить границу можно только между познанным и непознанным. Но, согласитесь, это совсем другое дело. Поэтому было бы ошибкой называть время классической древности эпохой веры, а наше время — эпохой разума. Нельзя противопоставлять разум вере. Царство веры беспредельно и вечно — и его могущество не может быть поколеблено завоеваниями и экспансией маленького царства разума. Некоторые иллюзии, по существу их нельзя назвать иллюзиями, не могут быть убиты наукой. Однако самая великая и трудно вытравливаемая иллюзия как раз состоит в убеждении, что наука обязательно должна убить то, что познается нами благодаря фантазии и вере, и что фантазия и вера — суть иллюзии. Это иллюзия всесилия науки, иллюзия научного тщеславия. Эту иллюзию я считаю самой вредной из всех иллюзий, хотя, может быть, она не самая жульническая. «Как это понять?» — спросил Серафинита. «Выходит, что иллюзия — это просто плутня?» «Почти всегда», — подтвердил Дон Хуан. «Вы рассуждаете так?» — вставил я. «Потому что приводите примеры только дурных иллюзий и не упоминаете о хороших». «Согласен, но, повторяю, никто не доказал мне, что так называемые хорошие иллюзии, рожденные верой, высоким религиозным чувством или проницательной фантазией, действительно являются иллюзиями. А это значит, что иллюзии всегда дурны, иначе они не иллюзии». Я как раз и воюю против настоящих иллюзий и утверждаю, что у меня их никогда не было, а если бы были, то я расстался бы с ними без всякого сожаления. Дайте примеры дурных или, как вы говорите, настоящих иллюзий. Сколько угодно. Представьте себе, что в Мадриде живет молодая женщина. Она элегантна, немного кокетлива, не очень богата, ей 25 лет, и она не замужем. Иллюзии этой барышни состоят в том, что, выбрав себе в мужья человека богатого, знатного, доброго, терпимого и щедрого, она сможет жить на широкую ногу, тратить много денег и так далее и тому подобное. Но иллюзиям не суждено было осуществиться. И теперь девица поминутно жалуется, что настоящей любви нет, что миновали времена Ромео и Джульетты, что мы живем в прозаический век и что она утратила иллюзии. Возьмем для примера замужнюю даму. Муж ее — крупный чиновник. Он ласков, приветлив, хороший семьянин, нежный, любящий супруг. Среди его приятелей есть чиновник помельче. Жалование у него не очень большое, он часто остается за штатом, но умеет так устроить дела, что при всех своих долгах и неурядицах у него есть ложа в театре, он часто тратится на наряды и украшения для своей жены. Возит ее в Биарриц. У нашей дамы были иллюзии, что и ее муж может создать ей такую жизнь. Но, увидев, что иллюзии не осуществились, она их утрачивает. И теперь она поносит все и вся, утверждая, что идеалов нет, что все мужья глупцы и чудовища, что в наш испорченный век супружество лишено всякой поэзии, что времена Филемона и Бавкиды никогда не вернутся». Филемон и Бавкида — бедные супруги-старики, что оказали скрывавшимся Зевсу и Гермесу радушный прием, а после стали жрецом и жрицей в храме Зевса, пожелав только умереть в один день. Впервые их история была описана Овидием в поэме «Метаморфозы». Повариха нанимается на службу. Хозяйка требует у нее ежедневного отчета о покупках, интересуется ценами, просит быть экономной. Повариха тоже утрачивает свои иллюзии и начинает говорить, что теперь нет щедрых, великодушных, благородных господ, что мы живем в мелочный, мерзкий плебейский век. В Мадрид приезжает юноша. Он строен, красив, остроумен, одет с иголочки и ежедневно прогуливается по Кастильяно. Однако ни маркизы, ни герцогини в него не влюбляются. Богатые наследницы его отвергают. Интерес к нему проявляет только дочь хозяина гостиницы, где он квартирует. Молодой человек тоже утрачивает иллюзии и заключает, что женщины в наш век горделивы, заносчивы, бессердечны. Оказывается, все утрачивают иллюзии. Жалкий стихоплет, возомнивший себя поэтом, потому что никто не читает его стихов, честолюбивый журналист, потому что не стал министром, драматург, потому что освистали его пьесу, врач, потому что растерял клиентуру, адвокат, потому что никто не поручает ему вести дела, враль, потому что никто не верит его вранью, и даже игрок в лотерею, потому что не выигрывает. Они без конца твердят о том, что коррупция в наш век достигла чудовищных размеров, что идеалы исчезли, что всех поразило безверие и что всем распоряжается слепая, несправедливая судьба. Судя по вашим примерам, иллюзии могут обретать и утрачивать только бездельники, глупцы и несчастливцы. Именно, у них больше иллюзий, чем у других, значит, и теряют они больше, чем другие. Я не отрицаю, конечно, что есть много достойных людей, которые сами создают себе иллюзии, а потом оплакивают их утрату. То, что они создают иллюзии и оплакивают их, не означает отсутствие у них благородства, но свидетельствует об отсутствии здравого смысла и твердого характера. «Поясните это примерами», — попросил Серафинита. «Пожалуйста. Живет с мужем бедная, но добродетельная и добропорядочная дама. Она во всем себе отказывает и стойко переносит все лишения и невзгоды, обрушивающиеся на нее и ее мужа. Но проходят годы, и она видит, что за ее добродетельность к ней не стали относиться с большим уважением. Никто не трубит о ее добропорядочности, никто не преподносит ей в подарок драгоценностей, не покупает ложу в театре, не дарит карету. Словом, она видит, что Лукреции из нее не получилось, и по-прежнему никто ее в грош не ставит». Лукреция, VI век до нашей эры, почитаемая как архетип женской чистоты и добродетели римлянка. Лукреция была изнасилована сыном Тарквиния Гордого, последнего царя Рима. Рассказав обо всем мужу, она заколола себя. Данный инцидент, согласно историкам, послужил поводом для восстания и создания республики в Риме. Тогда она начинает сердиться и жаловаться, что утратила иллюзии. Что общество — это грязный вертеп, где только дурные женщины имеют кареты, одеваются в шелка, украшают себя бриллиантами и жемчугами. Иллюзии этой сеньоры состояли в том, что она верила, будто ее добродетель обязательно должна принести ей моральные и материальные блага. Однако добродетель, преследующая выгоду, не может считаться истинной добродетелью, и человек, проявляющий ее в своекорыстных целях, способен совершить еще более дурные поступки. Это другая форма иллюзионизма, ужасная болезнь, которая поражает иногда умы благородные и возвышенные, хотя и недостаточно трезвые и стойкие. Она страшна тем, что ведет к перерождению самых благородных свойств души и характера, заставляя человека во всем видеть корыстную цель и воспринимать прекрасное и возвышенное только с утилитарной точки зрения. Если человек добродетелен и умен, если он занимается наукой, поэзией, то все это может принести ему некоторую пользу. Но чистая утилитарность не должна быть для него конечной целью. Более того, тот, кто сознательно стремится извлечь пользу из своей добродетели, научных знаний, поэтических занятий, перестает быть ученым, поэтом и добродетельным человеком. Для низменных целей используют низменные средства. Благородные средства служат только для достижения высоких целей. Но разве труд, настойчивость, упорство, бережливость, являясь весьма похвальными добродетелями, не могут быть направлены на достижение материальных благ? Несомненно. Иногда индивиду и всегда всему обществу в целом они приносят материальные блага. Но я говорю о добродетелях более высокого свойства, о духовных добродетелях, которые можно легко себе приписать, не обладая ими. Иллюзии этого рода имеют две особенности. Первая состоит в том, что сначала люди приписывают себе добродетели, а вторая в том, что они стараются набить им цену и повысить их акции. «В общем, вы утверждаете, — перебил его Серафинита, — примерно то же, что утверждает известная поговорка: честь и корысть в один мешок не кладут. То, что я утверждаю, не имеет ничего общего с этой поговоркой. Честный человек может извлекать профит, и даже немалый, из тысячи честных занятий. Я, например, имел большую выгоду от моих занятий и не считаю, что приобрел состояние нечестным путем. Я утверждаю только, что есть такие добродетельные умы и характеры, и дела человеческие такого величия, что с ними несовместимо понятие выгоды. Они не требуют оплаты, вознаграждения. Я осуждаю иллюзии тех людей, которые обладают или думают, что обладают этими свойствами, думают, что вершат великие дела и требуют за это оплату, и приходят в отчаяние, когда ее не получают. У людей этого сорта, пораженных иллюзиями, существует наивное представление о мироустройстве и о божественном провидении. Они считают, что Бог всегда обязан поощрять добро и наказывать зло, и вообще заботиться, чтобы нам было хорошо. У них бесконечные претензии к Богу. Они готовы взыскивать с Него за все. «Зачем ты меня создал? Почему я должен умереть? Почему я старею? Почему у меня болит зуб? Почему меня кусает эта муха, да еще и жужжит? Почему у куропаток так много костей? Почему в окороке так много жира и так мало мяса?» «Ну-ну», — начал я, смеясь. «Из всего сказанного я заключаю, что моего друга Дона Хуана тревожат какие-то неприятные воспоминания о человеке, у которого были иллюзии и который их утратил. Поэтому мой друг так резко осуждает всякие иллюзии вообще». «Вы правы. Я действительно пережил нечто неприятное. Очень неприятное. Будьте прокляты, иллюзии! Несчастный доктор Фаустина!» Едва он произнес это имя, Серафинита, который до этого сидел понурив голову, расплакался как дитя. Это еще больше подогрело мое любопытство, и я спросил Дона Хуана, кто такой доктор Фаустина и почему он вызвал столь печальные воспоминания. Дон Хуан обещал мне рассказать историю Фаустина и исполнил свое обещание, когда Серафинита ушел. Он не хотел расстраивать молодого человека. Я записал рассказ Хуана Свежего, несколько его обработав на свой лад. И теперь передаю его вам. Само собой разумеется, я не собираюсь развивать тезис, направленный против иллюзий. Мнения Дона Хуана и мои на этот счет расходятся. Но это не имеет отношения к делу. Закончив вступление, я покидаю сцену, где я подвязался некоторое время как вспомогательная фигура, и ограничусь теперь ролью рассказчика.